дня едва доходили краткие объяснения Хадсона. «Мой молодой хозяин распорядился, чтобы я сопровождал его на казнь. А тут опустился такой туман, что стало невозможно отыскать дорогу, когда пришла пора возвращаться домой. В конце концов, какой-то мальчишка-фонарщик взялся проводить нас через Лондонский мост. Скорее всего, он был в сговоре с тем разбойником, который на нас напал. Он стоял слева от меня, пробормотал я, немного приходя в себя. Это тот самый, кому Тауни бросил кольцо. А, значит, вы тот джентльмен, который поднял мою палку. Тон юноши совершенно изменился. Я догадался, что он, очевидно, наблюдал за мной во время казни и оценил как мое умение достойно держать себя, так и, увы, мое весьма жалкое состояние. «Меня зовут Фрэнк Мадден, сэр. Не будете ли вы столь любезны проводить нас до дома, чтобы мой дядя, сэр Ричард Тредеридж, мог по достоинству вас отблагодарить?» Мне почудился в характере и смысле его фразы некий намек на благотворительность. И, хотя видит Бог, я в ней отчаянно нуждался, однако чувство гордости, какой бы она ни была, ложной или здоровой, но которая являлась столь же неотъемлемой частью меня, как если бы это было родимое пятно на щеке, заставило меня отказаться. Поэтому я довольно холодно ответил, что не нуждаюсь ни в чьей благодарности. «Неужели вы оставите нас на произвол судьбы в таком тумане? На нас ведь могут снова напасть, прежде чем мы придем домой. Я не очень силен, как видите, а слуга мой ранен. Не согласились бы вы сопровождать нас с вашей собакой? Я готов по достоинству оценить услугу, как полагается, между джентльменами». Вежливость юноши обезоружила и пристыдила меня. И я согласился, отрекомендовавшись сам и представив собаку. «Что ж, Джастин Пенрит, если нам удастся добраться до моста, может, мы сумеем найти носилки или экипаж. Ваш верный Дон подоспел вовремя, чтобы сберечь мой кошелек. Сэр Ричард будет тем более рад познакомиться с вами, поскольку вы уроженец Девона или Корнуола, вы сказали». «Девона», — ответил я, хотя про себя подумал, что сэр Ричард может принять меня далеко не с той сердечностью, как это себе представлял юноша. Тем не менее, я слышал о сэре Тредеридже как о довольно влиятельном человеке с незапятнанной репутацией. Как знать, может быть, он предложит мне какую-нибудь работу, принять которую при существующих обстоятельствах не было бы для меня оскорбительным. По правде сказать, в последнее время нить моей жизни из тех, что богини судьбы придут для каждого человека, стала уж слишком тонкой, и я не прочь бы найти веревочку подлиннее и попрочнее. Особенно теперь, когда мне предстояло заботиться не только о себе, но и о Доне. Дон как раз и толкал меня носом, держа что-то в зубах. Оказывается, он нашел факел, брошенный мальчишком-фонарщиком, плотный цилиндр из просмоленной бумаги, туго свернутой в виде толстой палки. Хадсон достал кремень, огниво и трутницу, где находились тонкие щепки серы на концах. И вскоре наш факел запылал ярким пламенем, треща и рассыпая искры в тумане. Я взялся нести его, хотя и отдавал себе отчет в том, что он самым бесстыдным образом обнаруживает убожество моего наряда. Но я был полон решимости положить конец приключениям и с достоинством принять то, что судьба уготовила мне в конце нашего пути. Летит судьба копейка по жизни напролом, и падает злодейка то решкой, то орлом. Глава вторая. Я получаю почетную должность. Итак, я снова был самостоятельным человеком, а Дон — уважающий себя собакой. Я сидел, уютно вытянув ноги под столом, за которым мы отдали должное мясному пирогу, запив його білим сухим вином.